Великомученика Георгия. Что в Лучниках? Церковь находится близ Лубянской площади. Построена, как значится в надписи над иконостасом, в 1693 году. Называется в Лучниках от живших здесь мастеров, которые делали военные луки. При ней пределы. Благовещение Пресвятой Богородицы, преподобного Феодора Сикиота и преподобного Нила Столбенского.